Глава 11. Тетя Галя сказала немного виновата: «Я Виталия пока на твою постель положила, он устал с дороги. Ты уж не обижайся, пусть он там переночует, а завтра я у соседей кресло-кровать попрошу». «Я ужасно обижаюсь», — отозвался Сережа. «Я просто не в себе от обиды. Но, честное слово, ты такие вещи говоришь, что я не могу на раскладушке поспать». В доме чувствовалась радостная суета, какая бывает при неожиданном приезде хорошего человека. Папа, сам только накануне вернувшись из командировки, надел галстук. Маринка нянчилась с новым плюшевым котом, дядюшкиным подарком. Тетя Галя стучала на кухне ножом, готовила к ужину праздничный салат. Ног обнюхивал у дверей необъятный желтый чемодан и одобрительно фыркал. Только виновник радости негромко посапывал на Сережином диване. Сережа на цыпочках вошел в комнату и при свете, падавшем из двери, увидел торчавшую из-под клетчатого пледа лысину. Лысина была симпатичная, коричневая, как печеное яблоко. Сережа стал осторожно развертывать дребезжащую раскладушку. Виталий Александрович не пошевелился. Он не встал к ужину, добросовестно проспал до утра. Когда Сережа проснулся, Виталий Александрович сделал зарядку. Сережа из-под прикрытых век наблюдал за ним. Смотреть на дядюшку было приятно и весело. Он был невысокий, но крепкий, коричневый. Плечи и грудь поросли курчавым черным волосом, а лицо круглое, добродушное и в то же время энергичное. Виталий Александрович напоминал заряженный до отказа аккумулятор. На нем были роскошные трусы, желтые, с рисунком из разноцветных иностранных марок, словно дядюшку отправляли бандеролью вокруг света. На любом пляже все пижоны утопились бы от нестерпимой зависти при виде таких трусов. Дядюшка сдержанно мурлыкал нехитрую песенку, ритмично приседал и посматривал по сторонам. Сережа не выдержал, открыл глаза и встретился с дядюшкой взглядом. Не переставая приседать, Виталий Александрович улыбнулся и произнес: «Приветствую вас, сэр! Ты не в обиде, что я оккупировал твое лежбище?» «Не в обиде», — отозвался Сережа. «Спите здесь всегда, а мне на раскладушке даже больше нравится». «Крайне признателен», — сказал Виталий Александрович. «Мы этот вопрос потом рассмотрим фундаментально. Я намерен вам надоедать не меньше месяца». И он перешел от приседаний к наклонам туловища вперед. «Виталий Александрович», — начал Сережа. Дядюшка перебил: «Меня можно называть просто дядя Витя. Мы как-никак родственники, хотя и дальние. Кроме того, у нас, кажется, общие интересы. Мне Галина писала, что ты увлекаешься археологией, так?» «Ну, кажется, так», — смущенно сказал Сережа. «Только я мало знаю». «Все мы мало знаем», — самокритично заметил дядюшка. «Я тут кое-что привез тебе». Он упруго выскочил за дверь и приволок чемодан, похожий на детеныша гиппопотама. У чемодана распахнулась пасть. Дядя Витя вынул толстую блестящую книгу. «Вот, держи». Книга весила 3 килограмма. Называлась она «Путешествие по древним городам Греции и Рима». На черной глянцевой суперобложке — белый разрушенный храм, а сверху и снизу — каемки из квадратных завитков древнегреческого узора. «Ух ты! Спасибо, дядя Витя! Вот это да!» — сказал Сережа. Тут же он перевернулся на живот и открыл книгу на середине. «Нет, дружище!» — запротестовал дядя Витя. «Людям науки не свойственна суета и беспорядочность. Все должно идти своим чередом. Сначала вставай. Ты, кстати, зарядку делаешь?» Сережа поднялся. «Вообще-то делаю, но сегодня не надо. Я с клинком занимаюсь, вас могу зацепить». «Чепуха! Я засяду в угол». Сережа сделал на полу несколько отжиманий, расставил по комнате спичечные коробки, взял со стены шпагу. Дядя Витя он уже не стеснялся. Когда хорошее настроение, все получается ловко. Он не промахнулся ни разу. От свистящих ударов коробки разлетались по комнате, как бабочки. Один ударился в стену над головой дяди Вити и разбился в щепки. Дядя Витя присел. «Извините, я же говорил», — сказал Сережа. Дядя Витя заулыбался. «Рука мастера. Честное слово, впервые вижу такое». «Да ну», — смутился Сережа. «Дядя Витя, а вы давно в последний раз были в Херсонесе?» Дядя Витя, не торопясь, облачился в брюки. «Недавно. О Херсонесе, дорогой коллега, мы поговорим особо и подробно. Время у нас будет». Они и в самом деле говорили много и подробно о Херсонесе и о других старинных городах, которые время и войны почти сравнялись с землей. Дядя Витя руководил группами московских студентов, которые ездили на раскопки каждое лето. В Херсонесе он работал 5 лет подряд. «Херсонес неиссякаем. Каждый год такие открытия, что на 5 докторских диссертаций потянет», — говорил дядя Витя.